Надо проверить. Взвинчены все были до предела. Постоянное, в любой миг ожидание смертельной опасности, копившееся от часа к часу, уже зашкаливало. Не похоже на себя сделалось Лу, бесился Даниэль. Но больше всех заведен был Грег. Лихорадила мысль, что Нэнси обязательно здесь, совсем близко, и сейчас, может быть, над ней измываются. А еще, похоже, на него сильнее, чем на других, подействовал выпитый у Теодора коньяк. Впрочем, он и налегал на него больше других. «Вот я и проверю». Грег выдернул у сестры свой рукав, замаршировал по коридору, держа на изготовку револьвер. Поспешившая за ним Лу хорошо помнила, сколько крепких стражей, одетых в одинаковые черные куртки, встречала она в доме дяди Дэна, чуть ли не на каждом углу. Правда, не глубокой ночью, вечером, когда праздновали победу Чарли. Но было бы по меньшей мере наивно думать, что ночью все они где-нибудь преспокойно дрыхнут, и что до сих пор ни один из них им не встретился, одновременно и радовало, и настораживало. Она была по-женски суеверна и всегда тревожилась, если слишком уж гладко, удачно складывались дела. Такое впечатление, что или у них людей совсем мало осталось, разбежались куда-то, или не приходит им в головы ждать осложнений с этой стороны. Склонился на ходу к уху Лу Даниэль. «Сама ничего понять не могу», — откликнулась Лу. «Только почему-то не нравится мне все это». Коридор свернул вправо. Они продвинулись еще ярдов на 10 и увидели, что пересекает его другой коридор, пошире. Выглянув из-за угла, Лу узнала слева парадный дэновский холл. Теперь она уже хорошо ориентировалась. Справа, если снова завернуть, должна быть дверь, ведущая в невзрачную комнату с журнальным столиком и двумя креслами по бокам. Лу кивнула спутникам, чтобы склонились к ней, и прошептала. «Я уже знаю, как пройти к жилым комнатам. Но слева входной холл, там наверняка дежурят. Надо пересечь открытое пространство, чтобы оттуда не увидели. Я пойду первой. За мной Даниэль. Ты, Грег, страхуешь». Тряхнула кулаком, предупреждая какие-либо дебаты. Снова украдкой выглянула и в три мягких бесшумных прыжка оказалась на другом углу. Приложила руку к скачущему сердцу и несколько раз ткнула пальцем в ноги Даниэлю. Тот непонимающе замотал головой, но подсказал Грег: «Туфли сними». Единственный из них не в кроссовках, Даниэль снял туфли, в носках, нелепо балансируя руками, оставил позади опасный перекресток. И тут же вслед за ним прокрался Грег. Вокруг по-прежнему все было тихо. Лу приложила ухо к двери в журнальную комнату, ни звука не различила. Заглянула и никого не увидела. Но лишь только вошла, услыхала приглушенные голоса, доносившиеся из столовой. Панически прижала палец ко рту, но прошмыгнувшие вслед за ней Даниэль и Грег уже услышали эти голоса тоже. «Интересно, сколько их там?» — одними побелевшими губами произнесла Лу. Какая теперь нам разница?